двери. Какие-то твари травились травой. И только творец знает, что я был там и что это было со мной. Я заблудился, я испугался, указавелся, да, и там остался. Мир через щели, замок не скважен. Вопрос не нужен, ответ не важен. Отвалите! Отвалите! Отвалите! Отвалите! Я вдаль уходил, в травлено вперел, и все говорил, что больше нет сил. И только лукавый знал, что все это ложь. Ну да, это так, я говорю, ну и что ж. Я заблудился, я испугался, но ты ведь тоже не догадался. Вопрос не важен, ответ не нужен. Я перегружен, я перегружен. Отвалите! Отвалите! Отвалите! Отвалите! Отвалите! Отвалите! Отвалите!